Вороница. Пойманные души. Автор Татьяна Морец. Пролог. От зловещего воя, нечеловеческого и издаваемого даже не зверьем, стынет кровь, и волосы дыбом встают на затылке. Бегу, жадно хватаю воздух. Обратно из груди, горящий огнем, он вырывается со свистом, нарушая установившуюся гнетущую тишину. Никогда мне не было страшно в лесу, но сегодня ужас безоглядно гонит вперед. Здесь все пропитано безнадежностью, пронизано тленом и смертью. Время как будто застыло, погрузив чащобу в стазис, поймав и ветер в свой плен. Оставив эти места, живые не зря прозвали лес забытым. Стараюсь бежать как можно тише, не наступать на хворост и редкие камни, принесенные сюда весенней половодной рекой. Но удары отяжелевшими ногами о землю разносятся между мрачных, неподвижных темных стволов. Местами на почве влага замерзла, она хрустит, создавая дополнительный шум. Звуки катятся вперед и отражаются эхом от безмолвных деревьев. Мне постоянно кажется, что меня кто-то преследует. Спасает только то, что низшие мертвяки обладают плохим слухом. Их плоть медлительна, а мозг слабо работает. При другом раскладе меня давно бы заметили. Но долго ли мне будет сопутствовать удача? Одежда после падения в реку почти высохла, а длительный бег согрел промерзшее от незапланированного купания тело. Туловище наливается тяжестью с каждым шагом, и перед глазами плывут красные круги, сильнее затмевая образ. Спустя какое-то время я валюсь на сырую, подгнившую за зиму траву, густо выстилающую местность. Больше нет сил. Нет мочи снова бежать и просто идти. И невозможно обернуться. Меня лишь едва зацепило проклятием, которое швырнул мелкий прислужник темных книг. Но этого оказалось достаточно, чтобы кубарем вылететь из пробитого в горе окна и против моей воли вернуться в человеческий облик. Большим чудом во время падения я не убилась об острые выступы и камни, торчащие пиками вверх. Погружение в реку не привело в чувство, а только сильнее глушило. Помню, как бурным течением холодные воды сносили меня к темному лесу, который люди, двулики и маги, обходят по большому радиусу, лишь бы не ступить на землю, кишащую умертвиями. Как и избегаю черную безжизненную территорию от трезубца до чащи, в которой я теперь лежу на спине, пытаясь отдышаться, чтобы снова рвануть из леса, навевающего дикий страх. В холодных водах, выдохнувшись от борьбы за каждый глоток воздуха, я потеряла сознание на некоторое время. Смутно помню, как огромный мужчина выловил мое ослабевшее тело из реки и перетащил на безопасный участок, где меня не мог снова захватить в свои объятия смертоносный поток, уже навсегда. Очнувшись, я решаю бежать через забытый лес, пересечь его ближе к краю, только бы не остаться на открытой местности. У меня не хватит смелости попытаться преодолеть реку, что уже чуть не погубило меня. Влажный воздух пахнет гнилью и плесенью. С огромным трудом продираю глаза. Усталость против воли уверенно затягивает в сон. Поддамся и сама покину сторону живых. Позволяю себе еще хоть немного полежать и восстановить силы. Сердце замедляет свой безумный стук и перестает гулко отдаваться в ушах. Словно в хмеле смотрю на луну. Она сверкает, как голубой лед на вершинах Инсгольда, проглядывает меж голых ветвей, взмывающих до небес высоченных деревьев. Здесь, в глубине чащи, находятся неизвестные мне растения. Да и кто в здравом уме полезет в погиблые земли изучать их? Немного отдышавшись, кряхтя, поднимаюсь и снова бросаю взгляд на предвещающее беду небо. Сколько у меня времени, прежде чем голубых лун станет три, и они выстроятся в ряд, ознаменуя, что темное проклятие свершилось.